принципе, мне все понятно. Есть ли еще что-то, что мне следует знать об этой магии? В принципе, пока все. Будет достаточно, если ты будешь приходить ко мне раз в месяц, чтобы послушать мои лекции о древней магии. Я научу тебя правильнее с ней обращаться и раскрою все секреты. Ах да, не советую тебе встречаться с драконами без достаточной силы, чтобы их победить. Драконы очень чувствительны к древней магии и умеют ее поглощать, в связи с чем вся их шкура буквально пропитана ею, что и дает им такой иммунитет к магии. Но также это является их слабостью перед этим видом магии. Так что при встрече с тобой, они будут очень агрессивны и попытаются убить тебя любой ценой, дабы ты не навредил им. Да и к тому же, сожрав источник древней магии вроде тебя, они значительно смогут повысить свои силы и сопротивляемость. Ты ведь уже заметил то, что как бы ты ни тратил источник внутри себя, он довольно быстро восстанавливается. Да, заметил, не мог я не скривиться. Но все же радовался, что с драконами в ближайшие несколько лет точно не встречусь. Глава 100. Два месяца учебы прошло довольно спокойно, несмотря на то, что Сириуса Блэка видели недалеко от школы. В нем меня удивляло то, что, будучи человеком, способным сбежать из Азкабана, он решил убить Гарри Поттера, вслед за предательством его родителей, хотя в этой истории, конечно, были некоторые странности. Впрочем, это меня не особо касалось, так как все мое внимание было сконцентрировано на учебе, а также на тренировках по квиддичу, так как со дня на день у нас должен был состояться первый матч, и играть мы будем против Гриффиндора. В этом году поход в Хогсмид совпал с Хэллоуином, так что вся деревушка, как и замок, были украшены в соответствии празднику. И как оказалось, магазин «Сладкое королевство» также решил приготовить все сладости на тематические, в связи с чем на этот раз я воздержался от покупки большого количества сладостей. К тому же Флора и Дафна и сами теперь могли посещать деревню, и мне не надо было покупать сладости и для них. Вечером, как и всегда, был роскошный праздничный пир, после которого было представление привидений, которое, честно говоря, не оставило на мне хоть каких-то впечатлений. Но вечер все равно выдался ярким под конец, ведь, как оказалось, пока все студенты пировали, Сириус Блэк смог незамеченным пробраться в замок и попытался попасть в гриффиндорскую гостиную. А когда их хранитель, полная дама, не впустила его, он в ярости разорвал ее плакат, а потом также незаметно выскользнул из замка. Впрочем, зная тайные ходы школы, в этом не было ничего удивительного, хотя то, что он остался незамеченным для дементоров, уже что-то договорило о его навыках. Но в этой истории меня смущало то, что Блэк, настолько умный и умелый, с чего-то решил проникнуть в гостиную Гриффиндора, когда там не было Гарри. Так что я не мог не заподозрить неладное, и сразу же по возвращении в свою комнату, вытащил карту мародеров, которую давно не использовал, и начал изучать весь замок. Обычно на карте я смотрел только места рядом со мной, так как использовал ее, чтобы либо найти потайные ходы, либо чтобы куда-то прокрасться, оставаясь незамеченным для других, но никогда не использовал ее, чтобы следить за другими. Открыв карту, я в первую очередь сконцентрировался на гостиной Гриффиндора, где было всего несколько имен, которые принадлежали профессорам. Видимо, они прочесывают ее в поисках Блэка. И я уже хотел было переключить внимание на большой зал, где сейчас и ночевали гриффиндорцы, как понял, что в их гостиной одно лишнее имя, которое я никогда до этого времени не встречал, а именно Питер Петтигрю. И от этого в моей голове не могли не возникнуть некоторые подозрения, но в какой-то момент мне стало лень на этом зацикливаться, так что я решил оставить эту проблему на потом. Я сейчас все силы и мысли должны были быть сконцентрированы на предстоящем матче. Следующие несколько дней все только и говорили о Сириусе, делая предположения о том, как он мог исчезнуть из замка незамеченным. И предположения некоторых были настолько абсурдны, что хотелось одновременно плакать и смеяться от такой глупости. И с каждым днем погода на улице становилась все хуже и хуже, отчего мне совсем не хотелось в такую погоду летать на метле в погоне за Снитчем. Конечно, во мне теплилась надежда на то, что в день матча погода прояснится, но все было тщетно. Стоило мне утром покинуть Слизеринское подземелье, как я стал свидетелем ужасной погоды. Стихия прямо разбушевалась. Раскаты грома, вой ветра за окнами, скрип деревьев в запретном лесу. Все так и говорило забыть о матче и тихо мирно сидеть возле теплого потрескивающего камина. Но остальные ученики не разделяли моего пессимизма, на их лицах были предвкушающие улыбки, и эта ужасная погода их совсем не пугала. В назначенный час, Стоило мне выйти на улицу, как в меня ударил шквалистый ветер и дождь, отчего в мгновение ока я стал мокрым с головы до пят, так что я поспешил попасть в нашу раздевалку. Когда я там оказался, то понял, что остальные ученики тоже были полностью мокрые, и прямо сейчас сушили свою одежду и себя заодно, перед тем, как переодеться в форму для квиддича. Так команда, хоть погодные условия и ужасные, мы должны выложиться на все 100%. Капитан сборной Гриффиндора Вуд во что бы то ни стало намерен выиграть в этом году кубок школы. Наша цель, как и во все предыдущие годы, не позволить им этого сделать и победить самим. Так что надевайте свои очки и давайте покажем им, что такое непобедимый Слизерин. Договорив, Маркус покинул раздевалку и по длинному коридору пошел в сторону поля. Ну и мы все поспешили за ним. Стоило нам вылететь из закрытого прохода наружу, как пришлось покрепче хвататься за метлы, ведь сильный ветер так и норовил свалить с метлы на землю. Вскоре мадам Трюк подала сигнал, и игра официально началась. Через 5 минут я уже начал замерзать и вымок, нитки сухой нет, товарищей по команде не различишь, а с нитчей подавно не видно. Несколько раз даже чуть под бладжер не попал, и с каждой секундой погода становилась все ужаснее, ведь в небе начали поваляться грохочущие молнии, которые, казалось, в любой момент поразят тебя. Но благо удача оказалась на моей стороне, я заметил Снитч и мгновенно полетел за ним высоко в облака, и краем глаза заметил, что Поттер летел прямо за мной. Сталкивать его с метлы с такой высоты было опасно, впрочем, это было лишнее, так как ветер влиял не только на меня, но и на Снитч, и влияние на него из-за ветра было даже сильнее, и уже вскоре он оказался в моих руках. Вот только в этот момент появились полчища непонятно откуда взявшихся дементоров, а после от их влияния Поттер покачнулся на метле и, соскользнув с нее, начал падать вниз. Просто так смотреть на это я был не намерен, так что быстро спикировал вниз и поймал его тушку, а уже в следующий миг нас окружила толпа дементоров. «Какие же вы все-таки приставучие, доставили же мне проблем», — нахмурился я, после чего, вытащив палочку, использовал заклинание Патронуса. И так как дементоров было очень много, я не стал сдерживаться и в качестве катализатора использовал древнюю магию. В тот же миг из палочки вырвалась невероятная вспышка, которая превратилась в 20-метровую змею, внешне напоминающая Василиска, и мигом отогнала всех дементоров, после чего я поспешил полететь вниз. Глава 101. Когда я приземлился со Снитчем и Гарри Поттером, который был сознание, в мгновение ока в мою сторону поспешили ученики и преподаватели во главе с директором. Что случилось, Драко? Мы увидели вспышку света в небе, а потом, по всей видимости, метла Гарри упала вниз. Что там произошло? Проговорил Дамблдор, разглядывая нас. Я погнался за Снитчем, а Поттер последовал за мной. И сразу же после того, как Снитч оказался в моей руке, откуда ни возьмись появились полчища дементоров и напали на нас. Поттер сразу же потерял сознание и начал падать с метлы. Так что я его поймал, а после с помощью Патронуса отогнал дементоров, которые и не думали отставать от нас. Хорошая работа, Драко. 20 очков Слизерину. А теперь кто-нибудь отвезите Гарри в лазарет. Договорив, директор ушел первым. И в этот момент его глаза как-то недобро сверкнули. Видимо, теперь дементорам ой как несладко продеться в лазарете. Обеспокоенные ребята перешептывались между собой, волнуясь за Гарри и ожидая того, что он вскоре проснется. Что случилось? Гарри вдруг сел в постели, и у всех перехватило дыхание. «Ты упал с метлы, и если бы не Драко, кто знает, чем бы это закончилось», — проговорил Фред. Гарри оглядел друзей, которые согласно закивали. «Мы думали, ты умер». Алисию до сих пор била дрожь. Гермиона всхлипнула, глаза у нее были красные. «А как же матч? Будем переигрывать?» Все молчали. Правда навалилась тяжелым камнем. «Мы что, проиграли?» — прошептал Гарри. «Драко поймал Снитч, прежде чем дементоры напали на вас. По его словам, ты сразу же потерял сознание, поэтому ему даже пришлось отбиваться от них, держа тебя в руках. А где Вуд?» Гарри только что заметил, что Вуда нет. «В душе, наверное, хочет утопиться», — пошутил Фред. Гарри спрятал лицо в коленях, запустив пальцы в волосы. Фред взял его за плечо и легонько потряс. «Да ладно тебе, Гарри, мало ли чего там говорит Вуд. Это всего лишь игра. А я думаю, что этот ваш Малфой сам незаметно атаковал Гарри, а потом скинул всю вину на дементоров. Подумайте сами, по его словам, их было очень много. Как он смог в одиночку от них отбиться?» Решил добавить Рон свой, как и всегда, неуместный комментарий. «Рон, «Как ты смеешь так говорить? Не оскорбляй Драко в моем присутствии!» Первой взъярилась Гермиона, а зло посмотрела на своего друга. «Да Уизли, еще раз услышу, как ты оскорбляешь моего друга, поверь мне, последствия тебе не понравятся», добавила теперь Анджелина. «Рон, мы разве тебя не предупреждали, что будет, если ты продолжишь оскорблять Драко?» заговорил теперь уже Фред, и его лицо не предвещало ничего хорошего. «Ага, ты забыл, как много он сделал для нашей семьи. Кто знает, сколько раз вы были бы мертвы, если бы он не останавливал ваши безумные поступки. Будь уверен, мы напишем об этом маме, а также скажем Перси, дабы он наказал тебя», добавил Джордж. И после всех этих упреков, младший представитель мужчины с семьей Уизли буквально позеленел и не знал, как быть. Пару дней спустя погода нормализовалась, и в этот раз пуффендуйцы играли против Коктеврона. И, к сожалению, случилось то, чего я хотел максимально избежать. Коктеврон победил после того, как Чжоу поймала снитч, и в следующем году наши факультеты встретятся в битве за звание чемпионов. Так что я был уверен, что не смогу использовать против нее грязные приемы, в связи с чем придется поднапрячься. Хотя все эти мысли мгновенно улетучились, стоило мне увидеть радостную от победы улыбку Чжоу. При этом я не мог не заметить, как Дикгари пытался к ней подкатывать, но Чжоу даже не обратила на него внимания, на что он стоял посреди всех как истукан. За две недели до начала каникул небо прояснилось, стало светло-опаловым, ударил легкий морозец, и, проснувшись как-то утром, студенты увидели на траве кружево инея. Замок окутывал знакомый аромат Рождества, а многие профессора не поленились заранее украсить свои кабинеты в честь долгожданного праздника. Студенты в предвкушении каникул обсуждали, что будут делать дома. Помимо этого объявили, что студенты могут провести последний выходной семестр в Хаксмиде. «Профессор, можно вам задать вопрос?» Обратился я к профессору трансфигурации после последнего урока, когда все студенты поспешили покинуть кабинет, чтобы поскорее отправиться в заветную деревушку. «Да, мистер Малфой, что вас интересует?» Улыбнулась обычно строгая МакГонагалл. «Профессор, недавно я услышал одно имя, и оно меня заинтересовало. Не знаю, слышали ли вы о нем или нет, но мне было бы интересно узнать, кто это. И это имя Питер Петтигрю». Услышав это имя, вся краска буквально сошла с лица профессора. «Извините, я сказал что-то не то, не мог я не нахмуриться на такую реакцию. Нет, все в порядке. Просто Питер Петтигрю давно мертв. Его убил Сириус Блэк, и единственное, что от него осталось, это палец. А ведь когда-то они были близкими друзьями. Простите, мистер Малфой, но это единственное, что я могу сказать вам. А сейчас советую поспешить в Хаксмит, пока остальные студенты все не раскупили. Да, пожалуй, так я и поступлю. Еще раз извините, что потревожил вас». Попрощался я с профессором, после чего покинул кабинет в раздумьях. Ведь эта история становилась все запутаннее. Питер Петтигрю должен быть мертв, но теперь по школе шастается некто с таким же именем, и при этом его никто не заметил. Постойте-ка, внезапно пришла ко мне невероятная в немного безумная мысль, после чего я побежал в сторону слизеринского подземелья. Через несколько минут я оказался в нашей комнате и, порывшись в вещах, нашел старую газету. По имеющейся информации, говорят, что, увидев эту газету в руках министра, Сириус Блэк начал бормотать «он в Хогвартсе», а потом через некоторое время сбежал. Возможно ли, что Питер Петтигрю анимаг, и крыса в руках семьи Уизли – это его анимагическая форма? Получается, что Петтигрю тогда не умер, но зачем ему скрываться столько лет? Начал я делать выводы, смотря на фотографию в газете. Вроде Фред и Джордж говорили, что она живет у них уже 12 лет, а крысы не могут жить так долго. Какой же геморрой, так много вопросов, но так мало ответов. Я должен разобраться в этом, вдруг окажется, что дядя Сириус и вовсе окажется невиновным человеком, как бы безумно это ни звучало. Глава 102. Придя в Хаксмит, я начал покупать подарки для всех своих друзей. В основном это были сладости, которые были практически невозможно найти за пределами этой волшебной деревушки. Они особенно нравились моей французской подруге Флёр Делакур, с которой мы до сих пор поддерживали общение. Закончив покупки, я решил отправиться в паб «Три метлы», дабы выпить пару бокалов сливочного пива. После покупки двух стаканов напитка, я заметил в стороне Чжоу, которая сидела у Изли и Гермионы за одним столом. «Привет, девочки!» Поприветствовал я их, после чего сел на свободный стул между ними. «Драко!» Мгновенно обрадовалась Чжоу моей компании. «Привет, Драко, рада тебя видеть», — также улыбнулась Гермиона. А вот Рон сразу же скривился, после чего молча встал из-за стола и покинул паб. Впрочем, нас с Чжоу было глубоко наплевать на него, да и Гермиона не высказала попытки остановить его. «Я и не знал, что вы знакомы». Наконец обратился я к девушкам, при этом увидев, что бокал Чжоу уже пуст, так что пододвинул один из своих к ней. И Чжоу, конечно же, без лишних слов приняла его и начала пить. «Все-таки мы друг другу совсем не чужие. Ну, мы подружились в прошлом году, после инцидента с Василиском. Недаром ведь говорят, что общая беда сближает людей», — ответила Гермиона, после чего бросила на нас какой-то непонятный взгляд. «Что-то не так, Гермиона?» — спросил я у нее. «Возможно, это не мое дело, но я слышала некоторые слухи. Драко, вы с Чжоу встречаетесь?» — буквально пропищала Гермиона. «Да, мы с Чжоу встречаемся. Мне с ней так повезло», — улыбнулся я, после чего мягко положил свою руку на ее, на что Чжоу не могла не покраснеть, при этом на ее лице появилась счастливая улыбка. «Понятно, Чжоу, тебе очень повезло», — также улыбнулась Гермиона. Гермиона еще хотела что-то сказать, однако дверь в паб открылась в очередной раз и мгновенно привлекла всеобщее внимание. Ведь в паб вошли МакГонагалл и Флитвик, за ними Хагрид с министром магии Корнелиусом Фаджем, толстячком в темно-зеленом котелке и полосатой мантии. Все четверо увлеченно о чем-то беседовали, после чего, подойдя к барной стойке, сделали несколько заказов, а после сели рядом с нашим столиком. При этом я успел пододвинуть одну из елок между нашими столиками, дабы не привлекать внимания. Вдруг от них всплывет какая-нибудь интересная информация. И как оказалось, послушать было много чего. Этот тупой министр, не заботясь ни о ком, рассказал всю подноготную Сириуса Блэка, о том, что он был крестным Гарри Поттера, и что с его отцом они были неразлучными товарищами. Даже то, что Сириус был хранителем семьи Поттеров, не осталось тайной. Так что история становилась все запутаннее, и чтобы раскрыть все правду, надо было поймать как Питера Петтигрю, так и Сириуса, а потом с помощью зелья правды вывести их обоих на чистую воду. Когда они наконец ушли, я попрощался с девочками и пошел в сторону Совиной почты, дабы отправить подарки друзьям. И какого же было мое удивление, когда я входил в здание, где жили совы, увидел огромного черного пса, который выходил из совятни. Сначала я не особо придал этому значения, но через несколько мгновений понял, что что-то не так. Такую собаку я здесь ни разу не видел, а еще страннее было то, что она выходила из совятни, так как тут специально было заклинание, отпугивающее любых животных, дабы они не навредили совам. Так что в моей голове появилась мысль, раз Петтигрю было не магом, что мешало Сириусу также им стать, учитывая, что они были друзьями. Да и фамилия Блэк очень хорошо подходила этому черному псу. Не выдавая своей догадки, я быстро отправил подарки своим друзьям, после чего, покинув совятню, начал искать следы пса. Благо, это было легко сделать, учитывая, что на земле был снег. Оказалось, что следы ведут в сторону школы, однако через некоторое время они свернули немного в сторону, пока не исчезли прямо под гремучей ивой, под корнями которой был виден свежий проход. Подойдя к дереву, я нажал на нужный сучок, дабы оно не атаковало, после чего приготовил палочку и кое-как пролез в проход, убедившись, что рядом нет никаких свидетелей. Проход под деревом оказался очень даже широким, чтобы взрослый человек мог свободно по нему передвигаться. И где-то через километр пути стал виднеться выход, который вел в какой-то обшарпанный дом. Визжащая хижина. Возникло в моей голове здание, о котором в деревне ходило множество слухов. Оно подходило по всем параметрам. Проход вел примерно в ту же сторону, где и находилась хижина, а знакомый вой от ветра лишь подтверждал мою догадку. Выбравшись из прохода и оказавшись в доме, я покрепче сжал свою палочку и начал искать собаку, при этом пытаясь не издавать шума. Впрочем, поиски долго не продлились, так как в какой-то момент со второго этажа раздался шум. Я был более чем уверен, что подъем по лестнице вызовет скрипы, так что, сделав несколько быстрых шагов и поднимая шум, я, быстро оказавшись наверху, указал палочкой на дверь и произнес заклинание «Сезам, откройся». Дверь мгновенно слетела с петель и полетела внутрь комнаты, где врезалась в потрепанного мужчину и разбиваясь на части, тем самым дезориентируя его. После чего я немедля использовал второе заклинание инкарцера, и мужчина мгновенно был обездвижен мощными путами. И последний взмах палочкой поднял пленника и посадил его лицом ко мне, отчего моим глазам предстал Сириус Блэк. Несколько секунд спустя Сириус покачал головой, и когда ему пришла ясность, он начал осматривать меня со злобой и недовольством, при этом не говоря ни слова. «Я тоже рад тебя видеть, дядя Сириус», — лишь улыбнулся ему, после чего придвинул к себе кресло и сел на него. «Дядя, кто ты такой, черт побери?» — проговорил он наконец, при этом его глаза бегали из стороны в сторону, видимо, он планировал как-то сбежать. «Не советую тебе пытаться сбежать, ты все равно не сможешь этого сделать, лишь поранишься. И не волнуйся, до поры до времени я не буду сдавать тебя дементорам и аврорам министерства. И отвечая на твои слова, меня зовут Драко Малфой, сын Нарциссы Малфой, в девичестве Блэк, твоей кузины. Вы мне никто, чертова семейка пожирателей», — сплюнул Сириус, смотря на меня с презрением. «Ах, дядя, ты ранишь меня в самое сердце. Благо я великодушный и готов помочь тебе в поимке Питера Петтигрю и очистке твоего имени, если ты мне расскажешь всю подноготную этой грязной истории, и, конечно, если ты будешь невиновен. А то в попытках раскопать правду собственноручно у меня уже голова болит». Глава 103. После моих слов Сириус замолчал на некоторое время. Впрочем, я тоже не торопился. С такими людьми, которые действуют максимально осторожно и всегда начеку, сложнее всего иметь дело. «С чего я должен тебе верить? Почему ты вообще хочешь помочь мне?» — наконец заговорил он после некоторого молчания. «Верить или нет, решать тебе. В любом случае, если бы я хотел сдать тебя, то уже давно послал бы Патронуса с посланием к директору. А так, причина, по которой я тебе помогаю, в том, что мы семья. Хоть ты так и не считаешь, из-за взглядов моих родителей, но я их не очень-то и разделяю. Так что можно сказать, что я твоя единственная надежда на очищение твоего имени и возвращение в люди». «Ладно, тогда слушай мою историю, Шкет», — приготовился рассказать историю Сириус, после чего в течение 10 минут не останавливался. «Что ж, теперь картина сходится. Я так и думал, что что-то было подозрительное в том, что ты пытался проникнуть в гостиную Гриффиндора, когда там не было Гарри. Не мог же быть ты настолько тупым. Поэтому моя теория с Питером Петтигрю подтвердилась, особенно после того, как я с его именем было несколько странностей. И это хорошо, что ты не успел до него добраться, в противном случае единственный свидетель твоей невиновности был бы мертв». «Как именно ты понял, что он жив?» — не мог не задаться вопросом Сириус. «С помощью вот этой штуки, не знаю, кто ее создал, но они гении. Вытащил я и показал Блэку карту мародеров». «Карта мародеров?» — сразу же воскликнул Сириус, и в его глазах появилось понимание. «О, ты знаешь о ней?» — не мог я не удивиться. «Кому как не мне о ней знать, ведь ее создали мы с Джеймсом, Люпином и чертовым Петтигрю. Прозвища на ней принадлежат нам четверым». «Понятно. Должен сказать, что вы создали воистину хорошую вещь. Она меня не раз выручала. В любом случае, ты должен потерпеть до конца праздничных каникул. К этому времени я сумею поймать крысу, после чего проведу вас обоих в замок прямиком к директору, дабы вы оба дали показания перед директором, аврорами и членами Министерства под сывороткой правды. И ты не должен покидать эту хижину и куда-то убегать. Одним твоим словам я не доверяю, и твой побег буду считать за то, что ты лжешь. Раз в 2-3 дня я буду приносить тебе еду из замка, ну и подготовлю более презентабельную одежду, а то на тебя, дядя, смотреть тошно. Не волнуйся, я не убегу. Я уже понял, что мои действия были глуповатыми», — кивнул Сириус на мои условия. «Хорошо, тогда я сейчас развяжу тебя и вернусь в замок, дабы спланировать поимку Петтигрю. Наверняка он на постоянном чеку после твоих выходок». Договорив, я взмахнул палочкой и убрал путы с Сириуса, после чего начал пятиться назад, готовясь в любой момент действовать, в случае, если он все же обманул меня и решит атаковать. Но благо все обошлось, так что вскоре я уже вылез из-под корней гремучей ивы и благополучно вернулся в замок. На следующий день уже наступили каникулы, так что в замке была тишина. Что уж говорить, учитывая, что из всех слизеринцев в замке остались лишь мы с Флорой. И к моему удивлению, Чжоу также решила это Рождество провести тут. Так что я был счастлив, понимая, что смогу уделить ей больше времени. А вот Мирабель решила вернуться к себе домой, желая провести праздник в кругу семьи. Что же касается Сириуса, то он сдержал свое слово и не стал сбегать. К тому же он сердечно поблагодарил меня за еду, которой должно хватить на несколько дней, а также за чистую одежду. Через пару дней настало Рождество. Так что, проснувшись рано утром, в первую очередь мы с Флорой распаковали подарки, а после отправились в большой зал на завтрак. И то ли мне так повезло, но после завтрака я прогуливался по замку, рассматривая украшения, как услышал в стороне шум. И оказалось, кот Гермионы Живоглот прямо сейчас гнался за Питером Петтигрю в его анимагической форме. Не раздумывая, я взмахнул палочкой и наколдовал прочную клетку, в которую угодила крыса, после чего я уменьшил ее и положил в карман. «Живоглот, ты такой молодец, даже не представляешь, какую ты мне оказал услугу». Начал я гладить кота, который сам прыгнул в мои объятия и начал довольно мурчать. Несколько секунд спустя после этого послышалась череда торопливых шагов, а после из-за угла выскочили Гарри, Гермиона и Рон. «Глотик!» — воскликнула Гермиона, увидев кота в моих руках, и облегченно вздохнула. «Эй ты, где моя крыса?» — раздался бестактный голос Рона. «Откуда мне знать?» — убежала куда-то, пожал я плечами. «Кстати, Поттер, с Рождеством тебя! Я ведь не успел тебя поздравить, верно?» — улыбнулся я Гарри, к которому не чувствовал неприязни, как к тупому Уизли, что всегда норовил съязвить. Ведь в отличие от Уизли, Поттер, по всей видимости, умел смотреть на факты, а не доверять слухам и отвечать неблагодарностью на помощь. «А, да-да, спасибо, тебя тоже с Рождеством!» — растерянно пробормотал Гарри. «Идем, Гарри, нам надо искать коросту, а ты, Гермиона, держи подальше свое чудовище!» Скривившись от моего приветствия Поттера, Уизли начал тянуть своего друга в сторону. «И что не так с этим Уизли, Гермиона? Я удивлен, что ты с ним до сих пор водишь дружбу!» — посмотрел я на девушку, после того, как Поттер и Уизли скрылись из виду. «Честно говоря, я уже и сама этого не понимаю. Иногда он такой невыносимый, и эта черта его характера с каждым годом становится все хуже и хуже. И кстати, ты действительно не знаешь, куда делать его крыса?» «Конечно же знаю, твой кот ее сожрал прямо на моих глазах», — сказал я, как ни в чем не бывало. «Что?» — девушка мгновенно побледнела. «Мау!» Также раздалось недовольное мяуканье кота в моих руках, и он даже посмотрел на меня с каким-то осуждением. «Ха-ха, я пошутил. Видела бы ты свое лицо», — рассмеялся я. «Блин, Драко, ты дурак, с такими вещами не шутит. Рон бы ведь потом до конца жизни не простил бы меня за это. Так где его крыса, ты правда хочешь знать?» «Конечно», — уверенно кивнула девушка. «Хорошо, я скажу тебе, но ты должна сохранить это в тайне. Глава 104. Обещай, что ты сохранишь это в тайне». «Ох, хоть мне и не нравится, к чему это ведет, но я обещаю тебе никому не говорить», — кивнула Гермиона. «На самом деле крыса Рона в моих руках». Вытащил я уменьшенную клетку из кармана и показал крысу, которая в панике металась, пытаясь выбраться. «Зачем ты ее схватил? У тебя ведь будут неприятности, если об этом станет известно преподавателям. Поэтому я и говорю держать в секрете. Уже завтра ты узнаешь кое-что безумное, что напрочь снесет всем голову. Так что держи это в секрете и будь уверена, что крысе я не наврежу. Более того, завтра уже верну ее Уизли». Немного обманул я девушку, так как крыса скорее всего отправится в Азкабан, ну или и вовсе получит незабываемый поцелуй от Дементора. И я все-таки решил завтра раскрыть всю правду, ведь крыса была уже в моих руках, а чем больше пройдет времени, тем больше риск того, что что-то может пойти не так, как надо. «Ладно, Драко, я обещала всегда доверять тебе, так что не буду поднимать из-за этого панику, и с нетерпением буду ждать то, что ты приготовил». Договорив, девушка взяла своего кота из моих рук, после чего покинула мою компанию. Ну а я сам отправился к Сириусу, дабы обговорить измененные планы. И он, конечно, был этому несказанно рад. Вскоре наступило время долгожданного рождественского пира, и за столом нас было всего 17 человек, включая профессоров, из-за чего он шел довольно весело и умиротворенно. Я сидел посередине двух девушек, которыми были Флора и Чжоу, и весело перекидывался с ними шутками. А вот Гермионе повезло не так сильно. Весь ужин ее доставал Рон, и даже со своего места я слышал, что он надоедал ей со своей крысой, из-за чего она бросала в меня жалобные взгляды, которые были, конечно же, успешно мною проигнорированы. После ужина я уже хотел было вернуться с Флорой в свою гостиную, как меня остановила Чжоу. «Драко, мы можем поговорить?» «Наедине», — бросила взгляд Чжоу на Флора. «Да-да, я тут лишняя. Воркуйте сколько душе угодно, голубки». Закатила глаза Флора и начала уходить, на что Чжоу бросила в ее сторону извиняющийся взгляд. «Так о чем ты хочешь поговорить?» «Не здесь. Давай найдем место, где нам никто не помешает», — покачала она головой, бросая взгляды на остальных учеников и преподавателей. «Хаем, я знаю такое место. Идем за мной», — кивнул я, после чего пошел на восьмой этаж. «Куда мы идем?» «Я не думаю, что врываться в кабинет профессора Флитвика будет хорошей идеей», предостерегла она. «Не волнуйся, сейчас ты все поймешь». Проговорив, я прошел три раза возле определенной стены и вскоре на ее месте появилась дверь. «Что это?» – изумилась девушка. «Я называю ее выручай комнатой. По моим исследованиям, она подстраивается под желание того, кто ее вызвал. Так что за дверью нас должно ждать идеальное место для разговора. Вау, я и не знала, что в школе есть такая сокрытая комната. О, будь уверена, я уверен, что о выручай комнате никто кроме меня, ну и возможно некоторых профессоров не знает. Я наткнулся на нее случайно, и никогда не видел, чтобы ее призывал кто-то еще, так что держи ее в секрете». Договорив, я толкнул дверь, и мы вдвоем прошли внутрь. В этот раз нам предстала небольшая уютная комната, с огромным шерстяным ковром на полу, и мягким диваном возле горящего и излучающего тепло камина. Чжоу с сияющими глазами оглядывали все, пока мы не сели на диван, и в этот момент она как-то зажалась и покраснела. «Так о чем ты хотела поговорить? Ты выглядела так, будто это что-то важное». «Ну, это не совсем важно. Просто сегодня Рождество, да и к тому же я обещала тебе награду за то, что ты узнал в моем вступлении в сборную по квиддичу Коктеврана. Поэтому и хотела устроить тебе сюрприз». «Ух ты, и что же это за сюрприз?» Я весь в предвкушении. На моем лице мгновенно появилась радостная улыбка. «Ха, хорошо. Тогда зажмуй глаза и закрой уши, и не смей их открывать, пока я не коснусь тебя». «А во как таинственно!» — улыбнулся я, но все же последовал ее указам. И как бы сильно я не хотел открыть глаза, я понимал, что для девушки это очень важно, поэтому не стал этого делать. Прошло пару минут, и наконец я почувствовал, как девушка положила свои руки на мои и оторвала их от моих ушей. «Все готово, можешь открывать глаза!» — нервозно прозвучал ее голос. Так что я незамедлительно их открыл и сразу же не поверил в увиденное. Прямо сейчас Чжоу сидела передо мной с полностью оголенным торсом, и лишь скрещенные на груди руки останавливали мой взор от вида на ее грудь. «Я знаю, что они тебя манят, так что решила, что ты захочешь на них взглянуть». «Я дура, да», — нерешительно проговорила Чжоу. «Дура, нет, ты прекрасная богиня, и мне невероятно повезло, что ты стала моей девушкой, и знай, ты прекрасна». От моих слов девушка немного приобрела уверенности, после чего, покраснев еще сильнее, опустила свои руки, открывая вид на свою небольшую и все еще растущую грудь, украшенную розовыми вишенками. «Не смотри так пристально, я стесняюсь. Знал бы ты, как много смелости мне понадобилось на то, чтобы решиться на такое. Я не могу, они слишком красивые». Искренняя похвала сошла с моих губ, после чего я приблизился к девушке поближе и, положив одну руку на ее тонкую талию, второй мягко стиснул одного из ее белоснежных кроликов. «Мха!» — сразу же сорвался с губ девушки стон, наполненный удовольствием. И прежде, чем ее губки успели соприкоснуться друг с другом, я поймал их своими губами, завлекая девушку в долгий и страстный поцелуй. Пока мы целовались, мои руки не прекращали ласкать тело девушки, чем доставляли девушке доселе неизведанные ощущения, отчего все время сквозь поцелуй вырывались ее соблазнительные стоны, и они стали еще сильнее, когда нам пришлось разорвать поцелуй для того, чтобы отдышаться. Но я на этом не остановился и, к удивлению девушки, присосался к ее вишенкам. И в этот момент ее стон был особенно громким и наполненным вожделением, отчего девушка еще сильнее прижала мою голову к своей груди. И этот вечер сблизил нас как никогда раньше, хотя определенные границы мы не переходили, так как были все еще юны. Глава 105. На следующее утро, сразу же после завтрака, я подошел к директору. «Драко, тебе что-то нужно?» — поинтересовался он с улыбкой. «Да, директор, через 10 минут я бы хотел с вами поговорить о кое-чем серьезном. И будет лучше, если Поттер, а также несколько профессоров также будут присутствовать на этом разговоре. А во, ты меня прямо заинтриговал. Я, конечно, хотел бы прямо сейчас узнать, что именно ты хочешь сказать, но думаю, тогда потеряется вся таинственность. Так что не буду тебя утомлять расспросами и буду ждать в своем кабинете». Договорив, директор встал из-за своего места, после чего подозвал к себе удивленного Гарри, который, конечно же, слышал мой голос, так как я его не заглушал, и вместе с профессорами МакГонагалл и Снеггом покинул большой зал. Ну а после них, я тоже сделал это и пошел в сторону выхода из замка. Выйдя из замка, я начал ожидать появления Сириуса, так как почти настало обозначенное время. Тут вслед за мной выбежала Гермиона и быстро подошла ко мне. «Драко, о чем вы хотите поговорить с директором?» — поинтересовалась она. «Скоро ты все поймешь». Не стал я раскрывать детали раньше времени, и Гермиона хотела сказать еще что-то, но тут появился огромный черный пес и начал бежать в нашу сторону, из-за чего она не могла не сделать несколько испуганных шагов назад и схватиться за палочку. «Успокойся, он никого не обидит». Опустил я рукой ее палочку вниз, и к этому времени собака оказалась возле нас и остановилась. «Готов?» – спросил я у Сириуса, на что он кивнул. «Хорошо, тогда иди рядом со мной, нас уже ждут, хотя они не знают про тебя», – сказал я собаке, после чего последовал внутрь замка. Ну а Сириус пошел рядом со мной. Что же касается Гермионы, она не понимала, что происходит, но в конце концов также пошла за нами. Вскоре мы оказались возле кабинета директора, проход в который был открыт к нашему приходу. «Надеюсь, ты не соврал мне, так как у тебя больше не будет пути отхода». Посмотрел я на Сириуса, и после того, как он кивнул, мы с Сириусом и ничего не понимающей Гермионой начали подниматься по лестнице и вскоре оказались внутри кабинета, где на нас моментально уставились директор, профессор Снегг, профессор МакГонагалл, Гарри Поттер и почему-то Рон Уизли. «Мистер Малфой, что это за собака?» — первой спросила профессор МакГонагалл, в то время как директор Хогвартса с интересом наблюдал за нами. «Это не собака, это не магическая форма Сириуса Блэка. Сириус, превращайся обратно в человека», — проговорил я и сразу же встал перед ним, так как палочки профессоров МакГонагалл и Снегга мгновенно указали в его сторону. И вот, несколько секунд спустя, Сириус предстал перед всеми людьми, лица которых сменились ужасом, ненавистью и ошеломлением. «Мистер Малфой, отойдите в сторону от этого преступника», — первым заговорил Снегг, при этом его глаза буквально пылали темной ненавистью. «Все успокойтесь, Сириус никому не причинит вреда, у него даже палочки нету. Директор, он пришел сдаваться, так что было бы прекрасно, если бы вызвали Авроров министерства. А также нам понадобится сыворотка правды, так как Сириус Блэк не единственный в этой комнате человек, которого надо допросить. Что ж, Драко, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Северус, будь добр принести из своего хранилища сыворотку правды. В моем присутствии Сириус все равно не сможет никому навредить», — мягко проговорил директор, после чего профессор зельеварения фыркнул и, бросив на Блэка еще один взгляд, наполненный ненавистью, покинул кабинет. «Гарри», — в этот момент Сириус посмотрел на бледного Поттера, пытаясь что-то сказать. «Не разговаривай со мной», — мгновенно крикнул он, и перепуганный отошел подальше. Так что профессор МакГонагалл мигом подошла к нему, дабы поддержать парня. «Драко, скажи мне, почему ты решил помочь Сириусу?» — заговорил в этот момент директор, который только что закончил связываться с министерством. «Ну, в первую очередь он мой дядя. Еще некоторое время назад у меня возникли некоторые подозрения из-за всей этой мутной истории, и они усилились, когда я наткнулся на одно случайное имя и некоторые факты. Ну а несколько дней назад я случайно наткнулся на Сириуса в Хаксмиде, после чего выследил его и повязал. Тогда мои подозрения подтвердились, и мы с Сириусом договорились о том, что он сдастся. И вот он здесь». «Понятно. Я так понимаю, что ты приготовил для нас еще что-то?» «Так, да, директор. И поверьте мне, вы все будете очень сильно шокированы. Осталось только дождаться Авроров министерства». Стоило мне договорить, как камин в кабинете вспыхнул, и из него выскочили несколько Авроров, а следом за ними и министр Фадж. И словно все этого и ждали, сразу же за ними в кабинет вошли профессор Снегг, а за ним и Люпин. «Хватайте Блэка», — сразу же проговорил министр, стоило ему увидеть Сириуса. «Корнелиус, не торопись, Сириус никуда не денется, так что нам стоит выслушать некоторые слова вот этого молодого человека. Скажи нам, Драко, что ты хотел добавить, и для чего тебе сыворотка правды», — мягко проговорил директор, после чего Авроры не стали торопиться действовать, но все же стояли готовые броситься в бой в любую секунду. «Сыворотка нужна для того, чтобы допросить Сириуса и еще кое-кого о том, что случилось 12 лет назад», — проговорил я, после чего вытащил из кармана клетку и увеличил ее, после чего все смогли увидеть крысу. «Короста, зачем ты ее схватил?» — мигом подскочил Уизли и уже хотел ко мне броситься, но я мгновенно остановил его, указав в его сторону палочкой. «Сядь на место, Уизли». «Энно, успокойтесь, мистер Уизли. Я уверена, что мистер Малфой не навредит вашей крысе», — проговорила профессор трансфигурации, сделав особый акцент на последнем слове, словно о чем-то догадалась. «Профессор МакГонагалл, мне понадобится ваша помощь. К сожалению, я еще не знаком с заклинанием, которое отменяет анимагическую форму анимага, так что я должен вас попросить использовать его на этой крысе. Не волнуйтесь, мистер Малфой, откройте клетку, дальше я сделаю все сама». Кивнула она и приготовилась использовать свою палочку, а все остальные с интересом стали наблюдать за этим. Положив клетку посередине комнаты, я коснулся ее верхушки своей палочкой, после чего она начала мгновенно распадаться. Крыса сразу же попыталась убежать, но профессор МакГонагалл была готова к такому и мгновенно поразила ее заклинанием. Глава 106. Все кругом озарилось бело-голубой вспышкой из двух волшебных палочек. На какую-то секунду крыса зависла в воздухе, ее черное тельце бешено извивалось. Проклюнулась и стала увеличиваться голова, появились побеги, конечности. Еще миг, и на том месте, где только что была крыса, стоял человечек, скрючившийся от страха и заламывающий руки. От наблюдения этой картины все судорожно ахнули, ведь перед ними предстал Питер Петтигрю, который уже как 12 лет считался мертвым. А вот лица профессора Люпина и Сириуса были наполнены абсолютной ненавистью, и она оба были готовы в любой момент броситься на этого человека и разорвать его в клочья. «Директор, я думаю, вы теперь понимаете, зачем я попросил сыворотку правды, так ведь?» «Да, понимаю. Я думаю, все здесь понимают», — кивнул директор, после чего посмотрел на Снигга. Услышав слова директора, Петтигрю заметно так занервничал и начал озираться по сторонам, словно пытаясь найти пути отхода. Но авроры были готовы к любым сюрпризам, так что держали под прицелом как крысу, так и Сириуса. «Де Дамблдор, я так рад тебя видеть», — наконец решил заговорить Петтигрю, и, упав на колени, начал ползти к директору. «Закрой свой рот, Петтигрю. Не хотел я больше тянуть с этим фарсом, так что быстро поставил посередине комнаты два стула, а затем взмахнул палочкой в сторону Петтигрю, которого быстро притянуло к одному из стульев, после чего его сковали веревки. «Сириус, твоя очередь», — посмотрел я на Блэка. Сириус кивнул, добровольно сел на стул, после чего я привязал и его тоже. «Директор, я бы не хотел присутствовать при дальнейшем допросе, поэтому могу ли я уйти?» «Конечно, Драко, ты сделал более чем достаточно. Рон, Гермиона, вам тоже, думаю, лучше уйти. Не думаю, что услышанное дальше вам понравится», — проговорил директор. «Я остаюсь, Гарри нужна наша поддержка», — мгновенно отказалась Гермиона, а после к ней присоединился и Уизли. «Ну а я, наконец, покинул кабинет и отправился к Чжоу. Свое дело я сделал, и дальше вариться в этой мутной истории мне не хотелось. После того, как мы с Чжоу некоторое время погуляли, настало время обеда, так что мы, конечно же, пошли в сторону большого зала, возле которого стояли Гермиона и Гарри, которые, казалось, ждали меня. Драко, спасибо тебе», — первым заговорил Поттер. «Спасибо, за что ты благодаришь меня? За помощь в раскрытии правды. Под сывороткой оба были допрошены, и оказалось, что Сириус не виноват, во всем была вина Питера Петтигрю. Понятно. Что, кстати, с ними? Их забрали в Министерство магии», — заговорила теперь Гермиона. «Сириуса Блэка полностью оправдают, а вот Питера Петтигрю будут судить. И по словам министра Фаджа, его скорее всего ждет поцелуй Дементора. Ну, так ему и надо, пожалуй. А теперь давайте больше не будем говорить об этом, так как я уверен, что после того, как все студенты вернутся в Хогвартс, все только и будут что говорить об этом». «Драко, про что вы говорили?» — поинтересовалась Чжоу, как только мы сели за стол. И, конечно же, севшая рядом Флора также навострила свои уши, в связи с чем мне оставалось лишь вкратце пересказать им историю. «Драко, ты такой хороший, почему с каждым днем я влюбляюсь в тебя все сильнее и сильнее?» — эмоционально проговорила Чжоу после истории, при этом ее глаза покраснели от сдерживаемых слез. «Потому что мой брат самый лучший», — сказала тут Флора. «Да, ты права, Драко самый лучший». Вскоре рождественские каникулы закончились, и, как я и предполагал, все ученики только и делали, что обсуждали историю с Сириусом, так как она была на первой строчке всех газет. И из-за этой несправедливости репутация Министерства магии заметно так пошатнулась, а вот репутация самого министра наоборот подскочила, ведь это при его правлении правда всплыла наружу. В общем, все было, как и всегда, сливки высшему руководству, а шишки остальным. Еще одним заметным изменением было то, что настроение профессора Снегга всегда было паршивым, из-за чего студентам доставалось пуще прежнего, и никто не мог понять, из-за чего это происходило, пока в школе не поползли слухи о том, что еще во время учебы в Хогвартсе профессор Снегг и Сириус явно недолюбливали друг друга. И теперь, когда Сириус был вновь на свободе, да еще и к тому же оправдан, расстроенный этим фактом профессор отрывался на учениках, особенно после того, как оказалось, что Сириус Блэк временно поселился в гостинице Хагсмида, дабы быть поближе к своему крестнику, который все же получил разрешение на посещение этой причудливой деревушки. И в одно из посещений я его там, конечно же, и встретил, где он поблагодарил меня за помощь. Все остальное же время я либо готовился к экзаменам, либо тренировался в магии, ну и несколько раз скрытно улетал за пределы Хогвартс на своей метле, дабы поглотить ближайшие к школе источники древней магии. И в таком темпе довольно быстро пролетело несколько месяцев, и настало время последнего, финального матча по квиддичу, где мне как ловцу придется столкнуться с Чжоу. Когда наша команда вошла утром в большой зал для завтрака, наш факультет поприветствовал нас овациями. И прежде, чем все ученики расселись по своим местам, ко мне подошла улыбающаяся Чжоу. «Утречка, Драко!» — поприветствовала она меня своей лучезарной улыбкой. «Ага, доброе утро, Чжоу. Готова к матчу?» «Конечно же, готова. Но я надеюсь, что ты не будешь использовать против меня свои грязные трюки, по типу скидывания с метлы с помощью магии, или вообще ее уничтожения. Начала строить глазки эта хитрюга, и я даже не понимал, когда она так изменилась, ведь девушка всегда была такой милой и нежной. Да, пожалуй, против тебя я не буду использовать магию, но, ты же понимаешь, что это противостояние наших факультетов, так что несмотря на то, что девушка, к тому же моя девушка, я не буду к тебе снисходительным, так что сразу предупреждаю, не обижаться на меня, если вдруг я скину тебя с метлы, а потом выиграю кубок. Ха-ха, большего мнения не надо, в противном случае это будет нечестно по отношению к твоим сокомандникам. Договорив, девушка побежала к себе за стол, ну а я также последовал ее примеру и сел на свое место, дабы подкрепиться перед матчем и набраться сил, ведь матч, судя по всему, предстоял сложный. Глава 107. Вскоре настал заветный час, и обе команды вышли из раздевалок и вылетели к середине поля, где после свистка мадам Трюк, матч официально начался. С самого начала я придерживался своей обычной тактики, а именно летать подальше от других игроков и искать следы Снитча. И то ли удача была на моей стороне, то ли что-то было не так со Снитчем, но заметить его мне удалось уже на 5-й минуте матча, так что я незамедлительно рванул за ним. И Чжоу, все время обращающая внимание на мои действия, конечно же мгновенно погналась за мной. Снитч, будто понимая, что за ним гонится, то петлял, то делал низкие виражи, а в какой-то момент резко подался вниз и устремился к земле, и мы с Чжоу, конечно же, полетели за ним. С каждым мгновением земля становилась все ближе и ближе к нам, из-за чего ситуация становилась опасной, и в какой-то момент Чжоу, видимо, испугалась и начала замедляться, но я нет. Я был уверен, что смогу подобрать нужный угол и выровнять свое положение, так как опыта у меня было явно больше, чем у девушки. И вот, когда до земли осталось буквально метр, юркий Снитч прекратил свое снижение и полетел горизонтально, ну и я, конечно же, приготовился к маневру. Это было опасно и в некотором роде безрассудно, ведь малейшая ошибка и несколько переломов мне обеспечены. И вот, когда я уже почти столкнулся с землей под обеспокоенными взглядами зрителей, я резко дернул за начало древка метлы, а вдобавок к этому еще использовал заклинание Левиаса прямо под собой, как бы тем самым отталкивая себя от земли, благодаря чему я смог выпрямиться на метле и погнаться за золотым мячиком, который уже через несколько секунд оказался в моей руке, под взрыв зрительских оваций. «Ха-ха, Драко, это было красиво!» «Да, Драко, ты урыл нос всем, кто говорит, что ты выигрываешь только из-за того, что убираешь соперников с помощью магии. Это было круто. Заставил же ты нас поволноваться». Многочисленные поздравления вмиг посыпались в мою сторону, и с каждой секундой окружавшая нас толпа становилась все больше и больше. А вечером, после ужина в слизеринской гостиной, и вовсе закатили шумную вечеринку из-за победы, отчего на следующее утро все студенты ходили словно трупы. Из-за спокойствия в школе, а также подготовки к экзаменам, время довольно быстро утекло, и настало время сов, от которого все пятикурсники очень сильно нервничали. Им больше не задавали ничего на дом. Все уроки были посвящены повторению вопросов, которые, по мнению преподавателей, почти наверняка должны были встретиться им на экзаменах. Тем временем торговля из-под полы различными средствами, способствующими повышению концентрации, живости ума и внимательности, которая и раньше процветала среди пяти и семикурсников, достигла своего апогея. Все были невероятно нервными и хватались за любую соломинку. Все кроме меня, ведь я был уверен в своих теоретических и практических знаниях, ведь в свободное время я всегда учился, в отличие от бестолочей, которые только сейчас начали задумываться об этом и жалеть. На следующем уроке зельеварения мы получили расписание экзаменов и ознакомились с правилами их проведения. «Как видите», — сказал профессор Снег, когда ученики переписали с доски даты и время всех экзаменов, «вы будете сдавать СОВ в течение 2 недель. Утренние часы отведены под письменные работы, послеобеденные — под проверку практических навыков. Далее, я должен предупредить вас, что на ваши экзаменационные принадлежности наложены исключительно жесткие антиобманные заклятия. Использование напоминалок, а также самоотвечающих перьев, накладных манжет, шпаргалок и самоправящихся чернил запрещено. К сожалению, практически ежегодно в школе находится, как минимум, один ученик, считающий, что ему по силам обвести волшебную экзаменационную комиссию вокруг пальца. Могу только выразить надежду, что среди слизеринцев таковых не окажется. В противном случае я очень разочаруюсь, и уверяю вас, вам это совсем не понравится. В понедельник нас ждали первые письменные экзамены, так что уже вечером воскресенья, когда все студенты ужинали, прибыли довольно старые мужчины и женщины, после чего начали представляться, и как оказалось, они и были нашими экзаменаторами. Наутро, за завтраком, пятикурсники по-прежнему почти не разговаривали между собой, и когда завтрак кончился, пяти- и семикурсники остались слоняться в вестибюле, а прочие ученики разошлись по аудиториям. Затем, в половине десятого, оставшихся начали класс за классом приглашать обратно в большой зал, который довольно сильно преобразился. 4 факультетских стола убрали, заменив их множеством парт, обращенных к концу зала, где находился стол для преподавателей. За нами стояла профессор МакГонагалл. Когда все расселись по местам и успокоились, она сказала: «Итак, начали», и перевернула огромные песочные часы. Рядом с нами были разложены и расставлены запасные перья, баночки с чернилами и свитки пергамента. Всего вопросов оказалось 40, и они оказались довольно легкими, из-за чего я не мог не усмехнуться. Так что весь экзамен не занял у меня много времени. Но несмотря на это, мне пришлось сидеть и ждать, пока не закончится время экзамена, и лишь после этого можно было покинуть большой зал. Пятикурсники пообедали вместе со всеми остальными, на время обеда факультетские столы вернули в большой зал, а потом перешли в небольшую комнатку рядом с большим залом, откуда их должны были пригласить на устный экзамен. Вскоре их начали вызывать маленькими группами в алфавитном порядке. Те, кто дожидался своей очереди, вполголоса бормотали заклинания и отрабатывали движения палочкой, время от времени нечаянно угощая соседей тычком в глаз или в спину. Через 10 минут профессор Флитвик выкликнул мою фамилию, фамилию братьев Уизли и еще парочки студентов из других домов. Для каждого из студентов был отведен отдельный экзаменатор. Мне попался довольно низенький старик, который говорил делать то или это. В основном мы показывали свой контроль над базовыми заклинаниями, начиная от заклинания левитации, заканчивая простой трансфигурацией. В конце концов все 2 недели пролетели в мгновение ока, и ученики наконец-то смогли свободно выдохнуть. Они больше не волновались из-за результатов экзаменов, ведь теперь уже нельзя было ничего изменить. Да и к тому же результаты должны были прийти лишь в середине июля с Авиной почтой, благодаря чему студенты могли морально приготовиться к туманному будущему. И конечно же не все из них изъявили желание продолжать учиться, предпочитая работать на простенькой работе, проедать семейное наследие и жить в блаженстве. Наивные, они ведь и моргнуть не успеют, как мгновенно проедет все накопления и останутся ни с чем, если, конечно, не являются наследниками древней семьи наподобие Блэков. Глава 108. Через несколько дней после экзаменов прошел последний банкет, на котором, как всегда, было объявлено о победе факультета Слизерин, после чего все ученики разъехались по домам. Лето пролетало довольно быстро, и в какой-то момент совы принесли письмо с результатами сов. И как я и надеялся, я получил на каждом предмете высший балл. Отец был этому невероятно рад, так что решил отвезти нас на финал чемпионата мира по квиддичу, который должен был произойти в золотом стадионе в Дартмуре, Англии. Но мне это было совсем не интересно, так что я отказался от поездки, предпочитая посидеть дома. За две недели до начала учебного года прислали списки школьных принадлежностей, среди которых была одна вещь, которая смутила меня, а именно выходная мантия. Так что я решил расспросить об этом родителей. «О, разве я не говорил, в этом году в Хогвартсе будет проводиться соревнование, которое давно не проводилось, а именно турнир трех волшебников. Вот для этого выходная мантия и нужна. И да, хоть я и сказал тебе, лучше не распространяться среди друзей. Это должно было оставаться в секрете». «Понял, отец. Кстати, я так понимаю, что в турнире будут участвовать и другие школы?» «Да, какие это будут?» Не мог я не задаться вопросом. «Шармбатон и Дурмстранг, у тебя появится возможность увидеть свою подружку». Не мог не ухмыльнуться отец, на что я лишь закатил глаза. «Мы всего лишь друзья, которые вживую-то виделись лишь раз, так что не надо придумывать себе всякое. Драко, обычные друзья, которые виделись лишь раз в жизни, не поддерживают связь так долго. Поверь мне». «Ага, как скажешь. Хм, ладно, не буду тебе эти докучать, ты уже не маленький и сам можешь решить, что тебе делать. Лучше скажи, ты так и не надумал пойти на финал чемпионата?» «Нет, я не особо люблю квиддич, так что для меня это будет лишь пустой тратой времени». «Понятно». Настал день матча, так что Флора и отец решили отправиться на матч вдвоем, а мы с мамой остались одни дома в тишине и спокойствии. Вот только это спокойствие продлилось недолго, так как ночью начали поступать сообщения о том, что на отдыхающих после игры магов напала куча пожирателей смерти, из-за чего я не мог не волноваться об отце и Флоре. А вот мама была спокойна как удав, чем не могла не вызвать у меня некоторые подозрения. О нашей семье всегда ходили слухи, будто мы пожиратели смерти, но отец никогда мне ничего не говорил насчет этого, хоть и мог похвастаться обширной коллекцией темных артефактов и книг с темной магией. И мне все же хотелось думать, что я ошибся, и в таком нервном состоянии я ждал их до 3 часов ночи, когда они наконец-то появились из камина в гостиной. «Флора, слава Мерлину, с вами все в порядке?» Мигом подбежал я к своей сестре и заключил в свои объятия. «Хе-хе, не волнуйся, брат, мы с папой ушли оттуда, как только начались волнения, а задержались из-за того, что пришлось долго идти до ближайшей семьи магов, где мы и воспользовались их камином. Брат, теперь можешь отпустить меня, я вся грязная и уставшая, хочу поскорее принять ванну и лечь спать». «Да, конечно, Флора», кивнул я, после чего, выпустив ее из своих объятий, немного переговорил с отцом, а после также поднялся наверх в свою комнату. После матча, до начала учебного года оставалось всего 5 дней, и все это время газеты только и делали, что писали о происшествии на чемпионате. Наконец настал день отправления в школу, и погода в этот день выдалась довольно пасмурной и дождливой, но мы обычно путешествовали с помощью летучего пороха, так что промокнуть нам не грозило. Когда мы прибыли, Хогвартс-экспресс уже вовсю дымил, и от того, что из-за дождя погода была довольно прохладной, все было застлано клубами пара от поезда. Когда мы сели в поезд, оказалось, что Дафна уже успела занять для нас купе, так что с поиском места проблем не возникло. «Драко, я так рада тебя видеть, и так сильно скучала». Мгновенно повисла на моей шее девушка, которая обычно была довольно холодна к другим. «Дафна, хоть я также рад тебя видеть, но не стоит вешаться на людей, особенно на парней, все же ты уже довольно взрослая леди». Не мог я не пожурить девушку, почувствовав, как ее уже формирующаяся грудь прижимается к моей груди. Все-таки девушке было уже 14 лет. «Ну и что, я же ни к кому попало подхожу, а к тебе». Начала строить она невинные глазки, на что я не мог не покачать головой. Наше путешествие прошло довольно-таки интересным. Девочки то и дело обсуждали турнир трех волшебник, а также гадали, как именно он пройдет и какие состязания в нем будут. При этом не забывали упоминать состязания прошлых турниров и прочее. И вот так длинная дорога довольно быстро пролетела. Вскоре мы начали подъезжать к школе, так что быстро переоделись и приготовились сойти с поезда, за окном которого бушевала непогода. Лишь только двери поезда отворились, в небе грянул гром. Ливень был так силен, что мы склонили головы и зажмурились, струи стояли стеной и били с таким неистовством,